Глава 5. Продолжаются поиски Бориса Лероя, совершившего вчера утром дерзкий побег из нью-йоркского отделения ФБР. Напомним, что владелец известного ночного клуба «Медсестричка Гризли» подозревается в связях с организованной преступностью, контрабанде наркотиков и убийстве. Анонимные источники в ФБР называют даже его кличку «Кардинал» и связывают мистера Лероя с обнаруженным в клубе «Водопад» складом наркотиков, а также с двумя перестрелками, произошедшими позапрошлой ночью. The New York Times. А между тем никто не понимает, почему на авансцену не выходят Биджар Хамзи и Урбек Кумар, истинные герои свободы слова, сорвавшие покров тайны с кошмарных событий многовековой давности. Два храбрых шаса, не побоявшихся бросить вызов могущественному ордену, не рискуют показываться на публике, что наводит Tigrad.com. Складской ангар на территории морского порта США, Нью-Йорк. 17 декабря, пятница, час 47, время местное. «Кровь – это война! Кровь – это война!» – глухо повторили воины. «Сила крови – это сила войны! Сила крови – это сила войны! Я наполняю вашу кровь мощью дракона! Я наполняю вашу кровь яростью дракона. Я дарую вам неуязвимость дракона. Я дарую вам великую силу войны». Борис провел ритуал на драконьей игле больше часа назад, но у воинов еще стояли в ушах властные слова кардинала. Они еще помнили тонкие нити белого огня, разбежавшиеся от вскинутого вверх кинжала, вонзившиеся в медленно бьющиеся сердца и наполнившая Масанов невероятной силой. Силой войны. Красные глаза заполыхали беспощадным огнем, и теперь их блеск невозможно было спрятать мороком, только толстыми темными очками. «Кровь войны – это ваша кровь. Яростный бой – это ваша жизнь. Быстрая смерть – это ваш подарок врагам». «Смерть!» Они мчались в порт на пяти машинах. Дрожали от возбуждения, до боли сжимали рукояти оружия, мечей, пистолетов, винтовок. Им не терпелось броситься на врага. Они мечтали о бое. У них не было иной цели, кроме как смерть. «До бункера они доберутся за пару секунд», — негромко произнес Мигель. «А что потом?» «Вот именно», — усмехнулся Хосе. «Что потом?» «Ничего. Захар гарантирует, что плиты продержатся как минимум минуту. Захара с нами не будет. Мы могли отказаться». «Да», — Мигель сплюнул, — «могли». Огромный площадью с футбольное поле ангар, снятый епископом Треми на подставное лицо, пустовал. Лишь в одном из углов стояли кровати да ящики со снаряжением. Надо было показать Борису, что склад действительно использовался в качестве базы. Зато в самом центре ангара размещался приличных размеров, 5 на 5 ярдов, бункер, сваренный из тяжелых бронеплит. Установили его прошлой ночью. Кто этим занимался, молковианы не знали. Зато уже оценили великолепное качество редута. 12 бойниц, в каждой установлен пулемет. Мертвые зоны практически отсутствуют. Обзор обеспечивает широкоугольная видеокамера. Стены способны выдержать удар кумулятивной гранаты. Крыша двойная. «Вряд ли у луминаров окажется с собой базука», – пробурчал Хосе. «Зато у Бориса есть драконья игла», – хмуро ответил Мигель. «Это хуже. Борису будет чем заняться. Надеюсь». Согласиться на предложенную Захаром авантюру могли только молковианы. Носферату отказались. К Петру Брудже даже обращаться не стали. Он только что из серьезной передряги. Оставались аргентинцы. После ознакомления с планом Хосе и Мигель думали недолго, потребовали дополнительную плату за риск, получили ее и вместе с пятью бойцами прибыли в ангар. И только здесь до Мигеля дошло, что роль подсадной утки гораздо опаснее, чем казалось. «Если что-нибудь пойдет не так, луминары нас в порошок сотрут. Ты, главное, при бойцах речи такие не веди. Ладно?» – попросил Хосе. Ему начинало надоедать нытье брата. И не забудь, что Кортес тоже в сарай садится, а у этого чела суицидальных наклонностей нет. Артем повел пулемет в бок, и зеленый крестик на мониторе сместился левее, указывая, куда в настоящее время направлен ствол. Затем, следуя за движениями наемника, перебежал направо, проскочил красный крестик, линию огня соседа, вновь вернулся в центр. «Порядок!» «Наигрался?» — усмехнулся Кортес. «Привыкал!» — уточнил Артем, поправляя висящий на груди футляр. До поры луминарам не следовало знать, что в игре принимают участие наемники. Не часто приходится стрелять, глядя в телевизор. «Понравилось?» «Необычно. Напоминает игровые автоматы». Еще больше игровой автомат напоминала странная конструкция в центре бункера. Небольшой квадратный столик, на нем 4 монитора. Возле каждого экрана по джойстику, пульт управления внешним оружием. Только с той стороны не пиксельные монстры. Угу, я помню. Сам Кортес к бойнице подходить не собирался. Он сидел на стуле и обозревал окрестности с помощью боевого умника. На голове шлем, на прозрачное забрало которого подается визуальная информация. За спиной, в маленьком плотно подогнанном рюкзаке, мерно гудит системный блок. Конечно, Яна или Инга могли вести сканирование безо всякого компьютера. Однако Кортес не хотел оставаться слепым в ходе операции. И поскольку девушкам предстояло активно участвовать в драке, решился взять с собой запрещенный компьютер. «Что вокруг?» – поинтересовался вошедший в бункер Мигель. «Пока тихо. А ты уверен, что твой ноутбук засечет истинного кардинала?» «Не я, так Яна», – спокойно ответил наемник. «Гиперборейская». Малковиан выдержал короткую паузу, чтобы собеседник понял следующее слово «тварь» и закончил «ведьма». «Нервничаешь, Масан?» – с холодной улыбкой спросил Артем. Мигель резко обернулся к наемнику и прошипел. «Не надо шутить, чел!» «А я не шучу!» Артем медленно распечатал жевательную резинку, положил ее в рот. Скатал бумажный шарик, щелчком отправил его в угол. «Не дергайся, Мигель, нам с тобой рядом биться!» Малковиан прищурился, перевел взгляд на невозмутимого Кортеса, снова посмотрел на молодого наемника, скривился, но ответил спокойно. «Ладно, чел, проехали!» «Без проблем», – пожал плечами Артем. «Хочешь жвачку?» «Обойдусь». «Тогда зови своих», – подал голос Кортес. «Мой предсказатель говорит, что танцы начнутся минут через 5. «Кортес, ты почувствовал? Мы закрываемся в домике». «Удачи». «Удачи тебе». Яна обернулась к друзьям. 5 минут. И сбросила плащ, оставшись в тонких, не стесняющих движения брюках и обтягивающем топе. На поясе танта в правой руке 7-футовый орлиный шест, оба конца которого украшали причудливо изогнутые лезвия. «Чувствую, с Борисом придется повозиться». И крутанула шестом, создав перед собой стену сверкающих лезвий. Инга, не обладающая столь же мощными магическими способностями, как Яна, готовилась к бою иначе. Девушка прикрыла глаза и постаралась сосредоточиться. Ибо от концентрации колдуна напрямую зависят и скорость, и качество создаваемых арканов. «Он едет», –